Глава 31. Пипец. Мирон полушептом матерится, нехотя убирая пальцы с моей попки, отвечает на звонок. В ушах шумит, кровь в моем теле разгорелась градусов до 40. Вся вспотела. Волосы мокрые, кожа в мурашках. Даже не могу расслышать, на кого он там бронится по телефону. Я в этот момент застыла, затаив дыхание, ожидая наглого вторжения. Какое счастье, нас прервали. Или все же несчастье. Внизу живота мучительно ноет. Мне туда будто заложили бомбу, которая вот-вот рванет. Все, что я сейчас хочу больше всего на свете, подавить это адское напряжение. Мирон был так близко. Он уже прижался горячей плотью к моему входу и готов был наполнить меня до предела. Напомнить, что он здесь господин. Напомнить мне о тех невероятных ощущениях, которые я испытывала когда-то давно и по которым соскучилась. Я уже совсем забыла, как это. Нежиться в объятиях мужчины, двигаться с ним в одном ритме, стонать навзрыд, задыхаясь от горячих поцелуев. Он прав. Мне не хватает ласки. Не хватает острых ощущений. Прекрасного голого мужского тела. Настоящей любви. Особенно сейчас, когда я испытываю пляску гормонов. Мирон недовольно вздыхает, сбрасывая вызов. Слышу, как шуршит одежда, щелкает пряжка ремня. Я так и стою у стены, не в силах ни шевельнуться, ни моргнуть, пока он не начинает натягивать мои трусики на место. Оттянув резинку, отпускает шляп. Она легонько врезается в мое бедро. Ой, подскакиваю от неожиданности. Никуда не уходи. Я скоро вернусь, и мы продолжим. Вернув белье на место, он с таким же легким махом шлепает меня по булочке. Ай, нет уж. Встряхиваю головой, усилием воли подавляя паршивый дурман. Этот шлепок быстро отрезвляет и приводит в чувство, прогоняя безрассудный прилив возбуждения. Как сказал, так и будет. Ты в моем полном подчинении. Голос миллионера наполнился твердой ноткой. Отработаешь за проживание в моем доме телом. Еда, одежда, апартаменты класса люкс. А еще самое главное, недостаток мужика в твоей дырочке. Я это все восполню, не переживай. Когда вернусь, жди меня, ведьмочка. Затылком чувствую, как на лице этого бессовестного дьявола растягивается самодовольная, напыщенная улыбка. Доронин смеется, как дьявол в аду. Вот уж ирод. «Ты ненормальный?» Пыхую я, резко оборачиваясь, но Мирон уже стоит у самой двери, нажимая на ручку. Дверь хлопает. Я слышу, как поворачивается замок. «Что? Запер?» «Гаденыш надменный запер меня на ключ!» Бросаюсь к двери, дергаю ее на себя. «Не поддается!» «Открой!» Ладони барабаня по косяку. «Сиди смирно, ягоза, я ненадолго». «Ты совсем спятил? Мало того, что в квартире запер, так теперь площадь до одной комнаты сократил?» Мое лицо уже раскраснелось от злобы. «Расслабься. Я же сказал, я ненадолго. Бориса рядом теперь нет, я тебе не доверяю. Посидишь пока в комнате». Шаги отдаляются, потом я слышу, как хлопает входная дверь. «Ушел. Вот паразит». Я отлипаю от двери, начинаю нервно расхаживать по комнате. Меня это бесит. Раздражает, что он имеет надо мной власть. Я напрягаю голову, думаю, какую бы пакость выкинуть. Плюнуть ему в еду? Банально. Порезать его дорогущий костюм? Ему плевать, новый купит. Клея в ботинки налить? Я заулыбалась. Детский сад какой-то. Впрочем, я и так его уже вывела на эмоции, когда он застал нас с Борей. О, да! Никогда не забуду это перекошенное, пылающее как факел лицо. Мирон ревнует. Что-что, а это я 100% увидела в его наглых, темно-синих глазах. Надо еще что-нибудь такое придумать. Я очень сильно хочу сделать его жизнь невыносимой и превратить ее в ад, чтобы он сам меня выгнал и был счастлив избавиться от ведьмы. «Проваливай! Убирайся! Контракт расторгнут!» В голове мелькает забавная картинка, как он рвет в клочья важные бумаги. «Делай все, что хочешь, только оставь меня в покое. Я готов даже твой чертов долг простить». Я потерла ручки в предвкушении. Ох, какие сладенькие мысли! Побродив по комнате, я села на диван и немного успокоилась. Телевизор смотреть не хотелось. Спасибо, хватило прошлого раза. Телефона в комнате я не нашла. От скуки меня начало клонить в сон. Я даже не заметила, как опустилась на диванчик, как свернулась калачиком и провалилась в сон, поглаживая животик. Малыш охотно отозвался в ответ приятными ворочениями. «Как же я это обожаю!» Время летит поразительно быстро. Сыночек стал уже таким крупным. Спала я, как убитая. Телу было блаженно и хорошо. Я полностью отключилась от внешнего мира и ни о чем не думала. А когда открыла глаза, удивилась, почему я лежу не на диванчике, а на кровати, заботливо укрытая мягким флисовым одеялом. Но это еще не все. Я чувствую горячее дыхание на своей шее, чувствую наглые ручищи, которые окольцевали мою талию, которые так пособственнически поглаживают мой животик. Я чувствую будоражащий жар чужого накачанного тела, который проникает в каждую пору на коже, разомлевая сознание. Возмущению нет предела. «Мирон! Как? Как этот наглец здесь оказался? Как он так тихо успел вернуться, перенести меня с дивана на кровать, да еще и нагло пристроиться сзади?» Я чувствовала не только возбуждающий жар крепкого тела, его властную хватку, но и твердую, восставшую в трусах эрекцию, которую уперлась мне в попку. А щеки позорно запылали. Я совершенно случайно двинула бедрами, отчего почувствовала, как член дернулся в ответ, напрягшись, и Мирон томно застонал. Попробовала выбраться? Нифига, как боксерский пес вцепился в свою добычу. Неожиданно руки мужчины ожили. Они начали властно и уверенно бродить по моему телу, ощупывая его со всех сторон, так будто оно принадлежало только ему. И тут я отметила еще одну находку. На мне, кроме тоненькой ночнушки, ничего не было. Гад меня еще и переодел и почти залез своим гигантским наглым инструментом в мои трусы. От наглости у меня ком встал поперек горла. Одна рука занырнула под тонкий шелк сорочки, нащупала грудь, накрыла сверху, смяв. «Хватит! Да что ты себе позволяешь?» Я закричала, как сирена, отбрасывая прочь поганые блудливые ручищи. Мирон отвлек мой крик, поэтому он хватку ослабил, вынырнув из дремы. Судя по всему, ему снилось что-то эротическое. Раз он так вульгарно начал щупать меня везде и пытался засадить булочку в хот-дог. «Ай!» «Извращуга!» Я быстро выпуталась из жаркого плена, царапнув нахала по руке, и слезла с кровати в поисках халата. Только так он на секунду ослабил хватку, этим давая мне фору. «М-м-м!» сонно промурлыкал Мирон, потягиваясь на простынях. Нарочно отбросил в сторону одеяло, хвастаясь своим хозяйством, которое натянуло черные боксеры популярного бренда как кол-палатку. «Ты как посмел!» — фыркала я, затягивая пояс халата, и вся дрожала. «Я не смел», — вальяжно забросив руки за голову, наблюдая за мной, словно царь за наложницей, ожидающий развлечений. «Я захотел и взял. Мы ведь это обсуждали». Я возмущенно дунула на прядь волос, которая прилипла ко лбу. «У меня сейчас нет желания с тобой разговаривать, потому что это все тяжелый слу...» Мирон приспустил трусы. Этим он меня заткнул. Я потеряла дорожку мыслей. О, Господи. Толстый гигант выскочил из укрытия, покачнувшись. Быстро бросаю ладошку на глаза, отворачиваюсь. «Хватит! Ты невыносим!» «Не веди себя, как монашка, ну же, возьми его в ротик. Предлагаю начать нам мириться. Что скажешь?» «Что? Мириться? С помощью секса?» Я вообще оторопела от возмущения. Захотелось что-то тяжелое схватить и запустить, придурка. «Я готов забыть все, что ты со мной сделала, за хороший и старательный минетик». «Фу, блин, Мирон! Я надеюсь, ты шутишь? Видеть тебя не хочу!» Может, он таким образом мстить мне собирается? Собирается меня унизить, показывая место как шлюхе из-за обид прошлого? Со словами «Все вы, мужики, козлы и пошляки», я выбежала из спальни, бросившись в душ. Боже, дай мне сил, чтобы выдержать оставшиеся месяцы. Я хочу сбежать. О, как же сильно я хочу устроить побег. Но пока нет никаких вариантов, как именно это сделать. Единственный план втереться в доверие к охраннику с треском провалился. Забегаю в ванную, включаю напор на максимум, сбрасываю с себя одежду. Быстрее в душ. Прийти в себя, взбодриться, успокоиться. Нет, ну каков наглец, а? Что говнюк мне предложил? Минетик. Я направляю холодную струю воды в лицо. Если я так терпеть его не могу, почему у меня в бедрах бушует торнадо? Ураган начался тогда, когда я увидела, как гаденыш снял с себя трусы. Такого я точно не ожидала. Я стояла под душем минут 30, наверное. Вообще не хотелось выходить и сталкиваться опять с напыщенной рожей. Я уже третий раз намыливаю голову. Массирую кожу головы, массирую с яростью от души, представляя, как прихлопываю Доронина тапком, как таракашку. О, какие приятные мысли. Я прямо заулыбалась. Пока вдруг не заметила, как вода из душа куда-то исчезла. А я волосы уже пеной намылила. Пена попала мне в глаза, и мне не было ни черта видно. «Эй, Мирон, это уже не смешно!» Отключение воды в душе — точно перебор. Снаружи послышался топот. Щелчок. «Чего кричим?» «Ой, нет, он, кажется, вошел в ванную. Не подходи, не смей на меня глазеть, я ведь голая!» И тут я поняла, что так спешила, так была возмущена финтами негодяя, что забыла закрыть дверь на щеколду. А глаза щиплет, и нечем даже лицо умыть. Слышу, как кто-то довольно и вальяжно присвистнул. Почувствовала, как наглые глазищи обшарили мое тело, как какой-то сочный кусок мяса. Шаги. Он крадется ко мне, как хищник, готовится полакомиться нежнейшей плотью. Я начинаю мелко дрожать, обхватив плечи руками. Ох, как я вовремя заглянул. «Пошел вон! Я буду кричать и вообще брошу в тебя шампунем!» Но он и не думал останавливаться. Шаги звучали уже совсем рядом. «Я предупредила!» Рукой пытаясь нащупать сзади флакон, как вдруг из-за резкого движения понимаю, что нога поскальзывается, я сейчас упаду. «Диана, держись!» Все происходит неожиданно и моментально. Черт, перед глазами будто полжизни принеслось. Едва не случилось что-то ужасное, я едва не упала. Но сейчас крепко прижата к твердому гладкому прессу. Мирон вцепился в меня, как одержимый, прижав к груди. Вовремя успел подхватить. «Ты совсем сдурела. Чего скачешь, как коза, ведь ты в положении. Что бы случилось, упади ты, а?» Слезы вдруг надавили на глаза. Я готова была расплакаться. Как же сильно я испугалась. Он прав, я могла упасть. Спасибо его отменной реакции. Не сдержавшись, схлипнула, ответно обняв мужчину. От страха я даже не заметила, что сама на нем повисла, вцепившись в натужные, твердые канаты мышц. Неужели Мирон понял мою подавленность и смягчил голос? Он прошелся теплыми ладонями по моей обнаженной спине, слегка приласкал. Я тут же выдохнула, расслабившись. Если забыть обо всем, что между нами было, представить, что мы чистый лист бумаги, он стал бы для меня лучшим, самым идеальным мужчиной из миллиарда других, живущих на планете. Пока я вдруг кое-что не поняла и быстро опомнилась, разозлившись. Мирон стоял полностью голый передо мной, а его возбужденный член воткнулся в мое бедро.